Глава 30. Ключи силы. Часть 5. «Товсь!» — почти над самым ухом заорала Герда, хотя все и так уже были готовы. Телеги опять сдвинули, мушкеты перезарядили, пожар затушили. А четверка неспешно, словно пребывая в полной уверенности в своем превосходстве, двинулась в нашу сторону, и до них оставалось всего 150 метров. Однако, помня, что случилось с набиками, решившими обстрелять эту пришлую банду сумасшедших, никто не торопился открывать огонь. Вдруг они могут бить по пороховым зарядам на ощупь, не видя целей? В случайность происходящего не верил, думается, даже мастиф малыш, который, притих, поджал уши и хвост и с легким поскуливанием поглядывал на свою хозяйку. «Ребекка», — обратилась к рыцарше Клэр, — «что сейчас лучше сделать?» «Стоять до последнего и молиться, чтоб богини дали нам сил», — хмуро ответила та. «Я был настроен не столь пессимистично. Наоборот, быстро оглянувшись, я нашел взглядом Катарину, которая уже нацепила на себя кирасу, оставив на куске тента наплечники, наколенники и налокотники. Она подхватила небольшой платочек, на котором лежали ценности, а потом быстро подбежала ко мне. «Я готова». Оглядев храмовницу с ног до головы, я вздохнул. «Значит, смотри, нужно подбежать поближе и швырнуть это в 5 шагах перед психичками и быстро вернуться». «Это волшебные вещи?» — вытянув шею, спросила Клэр, подойдя поближе. «Да», — кивнул я, глянув на графиню, доспех которой был весь во вмятинах, но, как шутил Андрюха, броня не пробита, а его обладательница цела и невредима. «Но не буду же я рассказывать ей всю задумку». «Перед кем кинуть?» — уточняла Катарина, пристально глядя на меня. Я нахмурился. Я произнес земное слово на местный манер «де психико», но самого слова в их языке не существовало. Пришлось заменить ближайшим аналогом «дементе». Да, именно оттуда берут свое название «дементоры» из «Гарри Поттера». Окончание «ор» означает «профессию делать», а в этом конкретном случае «кого-то безумным». «Я быстро!» — кивнула Катарина и начала подпрыгивать на носочках, готовясь к броску. «Только осторожно!» Девушка кивнула, зажмурилась и прошептала короткую молитву. А когда открыла глаза, те были желтого цвета, как у зверя. Храмовница сделала глубокий вдох и бросилась вперед с криком «Протегами, паре целестиал! Защити меня, небесная пара!» Я затаил дыхание. Девушка на недоступной простому человеку скорости перескочила через оглобли фургонов и понеслась к сумасшедшим, стелясь над землей, как рисованный ниндзя в аниме. Руки назад, тело под углом к земле. И все это в доспехе. Хотя бег был похож скорее на то, как двигаются конкобежцы на Олимпийских играх, где сопротивление воздуха весьма существенно, и учитывать его приходится. Преодолев сотку примерно за 5 секунд, девушка в прыжке швырнула россыпью драгоценностей, приземлилась, сделала кувырок в траве, будучи не в силах сдержать инерцию, и остановилась всего в 50 метрах от неприятельниц, предводительница которых на всякий случай вытянула руку с артефактом, а по розовому воздушному щиту потекли радужные разводы. Наверняка активировала какую-то защиту. К тому же магодетектор отфильтровал сигнал и запищал на высокой ноте. «Ну уже», — прошептал я, глядя на искаженное от боли лицо девушки. «Наверняка все мышцы в микротравмах от нечеловеческой нагрузки. Но сейчас мой выход». Я прыгнул на борт одного из фургонов, вцепившись рукой в верхушку тента, а потом сорвал с пояса мешочек с медными побрякушками, подхватил за дно и сделал широкий взмах, от которого наполированная медь и затесавшаяся там желтая монета блеснули в свете небесной пары. «Золото! Там золото! Дарю! Сокровище! Под ногами у них ваше золото!» Сперва было тихо, и даже четверка остановилась, глядя на происходящее в поисках подвоха. Я застыл в ожидании, и Катарина к моему облегчению благополучно поднялась с земли и побежала назад, хотя и не так быстро, да еще и прихрамывая. Ее не сожгли заживо, не разорвали на части, не поразили молнией. И, думается мне, львицы изначально были созданы для одного безумного рывка, чтобы добраться до прячущейся за рядами солдат вражеской магессы или командирши, прорваться сквозь неприятельский строй и обезвредить. А дальше как получится? «Катюша, беги!» — прокричал я. Девушка зарычала, как раненый зверь, и ускорилась. Даже отсюда были видны слезы, проступившие на ее лице. И все же, морщась от боли в порванных мышцах, она одолела обратный путь быстрее, чем простой человек. А вернувшись, скинула шлем и, упав на траву, легла в пузе эмбриона. И снова тишина, разбавляемая лишь шепотком солдаток и всплеском воды. Даже птицы смолкли. «Не получилось, магия», — пробормотал я, вставая на колени рядом с Катариной. «Но опускать руки не стоит. Нужно придумать что-то иное. Вон, даже Ребекка начала громко отдавать приказы, расставляя солдаток в другом порядке, нежели при подготовке к стычке с потеряйцами и набийками. И видно, что отработка тактик схваток с имеющим магию врагом принесла небольшие плоды. Не зря на привалах игрища устраивали. Лукреция и Марта заняли позиции позади копейщиц, да еще и щитами прикрылись. Волшебницы, хоть и казались хрупкими, но все равно были выше, а значит, сильнее местных мужчин. Да и наши инженеры разрабатывали снаряжение, исходя из концепции, что броня для баб должна отличаться от мужской. Ребекка, однако, внесла свои поправки. Не зря же она во время тренировок посмеивалась над моими потугами, как над неким серьезным занятием. Но для боевого духа тренировки однозначно были полезны. Жаль, что все наши потуги подобны попыткам остановить танк голыми руками. Ребекка заставила разбавить ряды мушкетерок арбалетчицами. А еще построение стало более разряженным, словно боялись повторного удара цепной молнии, успешно поражающей плотное каре. На все про все ушло меньше 10 секунд. А в конце рыцарша упала на колени, осенила себя знаком небесной пары, сложила руки в молитвенной позе и опустила голову. Все остальные тоже провели сложенными в охранном знаке двумя пальцами от лба до солнечного сплетения. Иные поцеловали амулет, заменяющий местный крестик. Я же провел ладонью по волосам Катарины и вслух отдал приказ системе на русском языке. «Проведи интерполяцию между показаниями магодетекторов и визуальным рядом. Отслеживать изменения общего магофона». «Наверное, это тоже виделось им молитвой». «Принято», — отозвалась моя незримая помощница. «Не время расслабляться». Я пробежался глазами по лицу храмовницы, встал и подскочил к ящику с боеприпасами, откуда взял мешок с порохом и горсть пуль. Быстро развязав, сунул начиненные серебром шарики внутрь. «Лукреция, как далеко действует заклинание, не дающее стрелять из мушкета?» Волшебница пожала плечами. «Я не знаю, зависит от силы магички. Оно ведь как, за 20 шагов держать чары вчетверо тяжелее, чем за 10. А если делать за чуруньку, то запасы и сил тратятся таким же образом. На малом расстоянии медленно, но это должно быть хорошо в городе, где могут подстрелить в упор. А в голом поле никаких сил не хватит, чтобы предотвратить выстрел пушки или мушкета. Но можно заранее перенести серединку чар на врага. Но опять же, это только против него и тех, кто совсем рядом». «Квадратичная зависимость, значит», — прошептал я. «А воздушный щит?» «Обычно его только впереди ставят. Весь круг держать тяжелее». Я улыбнулся. «Можешь магии кинуть мешочек, чтобы он упал за полсотни метров от нас?» «Что задумал?» «Хочу, чтобы эти дементы прошли мимо, а потом ты в нужный момент поразила мешок искрой. Он взорвется, обдав их пулями и камнями. Дементы не должны ожидать подвоха. Будут думать, что там тоже ценности». Лукреция нахмурилась, взяла мешочек, а затем кинула Марти, которая пристально следила за нашим разговором. Деревенская ведьма быстро повернулась в четверке, стиснула бомбу в руке на уровне лица. Магодетектор тихо просвистел, а следом мешочек улетел, словно катапультой метнули. Жаль, что на сотню метров швырнуть не получится, иначе не пришлось бы просить Катарину рисковать собой ради сомнительной затеи с драгоценностями. Я ведь уже знаю с тренировок возможности наших волшебниц. Теперь на очереди вакуумная бомба. Может, удастся распылить в воздухе хотя бы кило пороха? Тогда получится оглушить или, на крайний случай, дезориентировать на некоторое время. С такими мыслями я сунулся в ящик, перебирая, что в нем есть. Внимание привлек нарастающий шум. Оторвавшись от рытья, я вытянул шею, а потом улыбнулся. На опушке леска слева от нас засуетились коротышки, а значит, мой план сработал. «Золото! Наше золото!» Удалось расслышать в их воплях. Жадная нечисть сбилась в огромную стаю. По ней прошелся какой-то клич, и толпа сначала неуверенно, помня первую неудачную встречу с пришлыми, а потом более смело, начала выползать из кустов. В руках потеряйцев стало появляться оружие пролетариата, палки и камни. «Наше золото!» — завопили в первых рядах. Толпа мелких мумиенышей подалась вперед и тут же отошла назад, боясь атаки. Четверке психуш нужно было прямо сейчас ударить чем-нибудь ядреным, чтобы подавить инициативу. Но они промедлили. Это подзадорило нежить, и та с криком бросилась вперед. Пришлых полетело все, что было в досягаемости сотен сухих ручек. И хотя ветки, сучья, булыжники и комья земли не долетали, отражаясь от воздушного щита, это заставило сконцентрировать внимание не на нас. «Система!» — выкрикнул я. «Анализ! График!» Перед глазами вспыхнула табличка, высвечивающая два показателя — розовая и синяя кривые, по цвету эффектов, создаваемых артефактами пришлых. На графике четко было видно, как общая амплитуда всплеска защитного поля падала при каждом попадании хлама в его пределы. «Выявлена закономерность между снижением показателя розового объекта и кинетической энергией сдерживаемого снаряда», — проворковала система. «Что и требовалось доказать», — пробормотал я и улыбнулся. Дело осталось за малым. Снизить мощность поля до того уровня, когда можно пробить барьер обычной пулей, и тогда произвести залп всем имеющимся оружием в надежде достать носительницу артефактов. Именно она самая опасная цель. После достаточно будет вступить в рукопашный бой. Тем временем потеряйцы совсем распалились, начав настоящую карусель. В ход пошли примитивные луки, грубые прощи, кривые дротики. Карликовая нежить явно не отличалась мастерством в каких-либо ремеслах, так как даже копья были без наконечников, а концы кое-как оструганы и даже не обожжены на костре. «Надо давить их без остановки», — произнес я, а потом потянул за рукав матерящуюся, на чем свет стоит, Герду. Та повернулась, явив злобную физиономию. «Не хотелось бы попасться женщине под горячую руку, зашибет и не заметит, а потом скажет, что сам под копыта бешеного быка кинулся». «Что?» — рявкнула она, стиснув зубы, и добавила. «Господин, прикажи бабенке потолковее, чтобы набила порохом и пулями еще 5 мешочков». Сержантка несколько мгновений глядела на меня, соображая, чего от нее хочу, а потом снова разразилась бранью и схватила за шиворот одну из пикинеш. «Слышала, что господин Юрий сказал? Не, а что?» — опешила та. «Да чтоб твоего папку при рождении пуповиной удавили, чтоб не засеменил такую дуру, как ты!» — завопила сержантка. «Так сказала, засеменил». «Что-то я не помню подобного оборота из курса лекций, но время для филологии совсем не подходящее. Но если не забуду, обязательно разберусь». Далее последовало перечисление действий, перемешанных с названиями половых органов. Я не стал слушать дальше, а подошел к Ребекке. Та держала в левой руке крупнокалиберный пистолет, а в правой — люцернский молот, похожий на клевец с длинной рукоятью. По идее, его нужно держать 2 руками, но рыцарша наверняка справится и одной, хотя сила удара будет меньше. «Что-то придумал, господин Юрий», — произнесла она, глядя на четверку Дементе, предводительница которой начала водить перед собой рукой с зажатым в ней артефактом, который походил то ли на нож, то ли на половинку ножниц. Наверное, на второе, так как виднелось характерное кольцо на рукояти. Мага-детектор засвистел, озвучивая медленно нарастающий сигнал, но писк усиливался не мгновенно. «И ведь я уже слышал такой писк». Именно им ударили по потеряйцам в первый раз, а до этого превратили валун в огненные брызги. «Требует накачки», — произнес я, поставив в памяти зарубку. «Как говорится, 3 убили, 5 держим в уме, как при сложении и вычитании. Но отвлекаться некогда». «Да, госпожа, придумал». «Нужно сосредоточить все усилия на Дементе. Если их защитные чары иссякнут и не успеют быстро восстановиться, можно будет добежать до них раньше, чем применят другие чары, убийственные. Кто-то не переживет штурма, но кто-то все равно насадит падаль на сталь. А лучше назначить 6, чтобы держали наготове к бою оружие и стреляли только по особой команде». Ребекка задумалась, закрыв глаза и прикоснувшись пальцами к переносице. «Да, вы правы, хуже точно не будет. А если богини к нам будут благосклонны, выйдем победительницами». Рыцарша открыла рот, чтобы окликнуть Герду, но в этот момент над полем боя раздались совсем уж нестерпимые шум и крики. Словно несколько сотен младенцев разом заорали от испуга. Я вытянул шею и огляделся. Толпа сушеной вяленой мелочи быстро развернулась и, давя упавших, кинулась к спасительному лесу. Впрочем, те, по кому потоптались, благополучно вставали и догоняли остальных удирающих. Нежить, однако. Потом последовал удар неведомого колдовства, отозвавшийся звоном в моих ушах и настигший совсем уж немногих. Около 5 потеряйцев вспыхнули, как облитые бензином мумии, и упали в траву. Зато пострадали крайние деревья. Часть стволов почернела, кора на них потрескалась, а листья с нижних веток скукожились обугленными лохмотьями, а то и вовсе осыпались пеплом. Особенно не повезло одной из берез, принявшей основной удар. Ствол лопнул, как от удара молнии, и с треском ломаемых ветвей упал на бок. Сердцевина в месте поражения горела углями. Сильное оружие. Мы с Ребеккой переглянулись, а затем посмотрели на Клэр, которая прижимала к себе морду испуганного малыша. «Надо спешить», — произнес я. Рыцарша кивнула, позвала свою сержантку и начала объяснять задумку. Отряд стрельцов особого назначения, состоявший поровну из мушкетерок и арбалетчиц, общим числом 6 душ, возглавила дочка Урсулы, а остальные открыли огонь изо всех стволов по готовности. Форталезу снова заволокло сизым пороховым дымом. Вонь горелой селитры пропитала все. Но счастье потеряйцы, жадные до чужого добра, особенно до золота, даже не заметили павших из своего числа и снова начали выбегать из дымящихся зарослей и закидывать четверку демента хламом, дротиками и смастеренными из обычного тростника стрелами. Я же протер лицо, соображая, что делать дальше. Судя по показаниям датчиков, сил солдаток не хватит, чтобы проломить брешь в волшебном щите. А это значит, необходимы дополнительные резервы. Надо всеми правдами и неправдами искать очень нужные сейчас рояли в кустах. И первым кандидатом на роль такой рояльщицы-пианистки была никто иной, как акварель. Она обнаружила стоящий по пояс за пруди, ласково обнимая своих мужей. Нет, не всех разом, а по очереди. Но те подходили к ней и тянули руки к своей жене и госпоже. Странная, нечеловеческая любовь. Неужели они действительно служат ей по доброй воле? Не могу даже представить нечеловеческое мышление. Но времени на сентиментальную мистику не было, посему я с шумными всплесками вбежал в воду и приблизился к речной деве. Акварель хмуро поглядела на меня и выпрямилась, принимая горделивую позу. Ее мужья, недовольные, даже ревниво уставились на меня. «Госпожа, помогите!» — прокричал я. «Без вас мы умрем, и проклятие не будет снято окончательно. Рано или поздно оно проявит себя, и твои любимые погибнут!» Дева оглядела полупрозрачных существ с покрытыми мелкими водорослями человеческими скелетами внутри водянистой плоти, а еще с черными пиявками вместо членов. До сих пор стараюсь не глядеть на эту гадость, но судить богиню не могу, о вкусах не спорят, тем более она здесь в своем праве. «Что ты хочешь?» — пафосно произнесла она в ответ. «Ты же могущественная богиня. Что тебе стоит победить тех неприятельниц?» «Ты не знаешь, о чем просишь. У них ключ Мирасы, перекраивающий небольшой клочок мироздания, и тот, что рядом с владеющими ключом, в угоду им. А ключ Кая разит изначальной силой и яростью всех, на кого покажут, даже младших божеств. Сейчас не совладаю с ними, ибо оставила прежнюю свою обитель и еще не успела обустроиться на новом месте». Я поглядел на акварель, начиная закипать, как она сама до этого. Разве что пар из ушей не шел, но кипятком мочиться под себя точно получится. «Просто нападите на них!» — прокричал я, показав пальцем в сторону берега. «Сидеть сложа руки тоже не выход. Вы как лягушка, попавшая в кувшин с маслом». «Это притча?» — переспросила дева. «Да», — не выдержал я. «Только не проси рассказать сейчас. Сдохнем, толку в притче не будет». Дева закатила глаза, а потом простонала. «И что ты предлагаешь?» «Да что угодно. У тебя страшный колдовской хлыст, водный червь в помощниках, толпа мужей, в конце концов. Они хотя бы камнями будут швыряться». «Ты не понимаешь», — огрызнулась акварель. «Ключ Мирасы развеет любые чары, направленные на обладающих им». Я сжал кулаки. Как же с ней тяжело. Зациклилась на своей магии, как будто свет клином сошелся на волшебстве. «Не нужно магии. Просто приложи чем-нибудь тяжелым. Ключу сложнее развоплотить материю, и он быстрее теряет силы». «Но он еще не готов», — застонала дева, снова закатив глаза. «А вдруг не получится? Тогда опять несколько лет ждать». «Кто не готов?» — не понял я, но все же решил не терять инициативы, о чем бы ни говорила эта дура. «Потом может уже не настать, сейчас или никогда». Дева ударила по воде ладонью, подняв фонтан брызг, окативших меня целиком. От неожиданности я даже закашлялся, нахлебавшись. Но голливудский пафос опять не подвел, и хозяйка реки начала размахивать руками, разгоняя мужей, как домашних утят от кормушки. «Кыш, кыш!» Те поспешили в разные стороны, откуда продолжали, насупившись, следить за мной и своей женой. Акварель повернулась к центру запруды, вытянула вперед руки и заунывно запела какое-то заклинание. Я едва улавливал знакомые слова в монотонной череде растянутых слогов. Слова почти не отделялись друг от друга, и сложно представить, из каких веков всплыл этот нудный плач. Тем временем песня становилась громче и торжественнее, а руки начали вырисовывать в воздухе затейливые пасы. «Приди, восстань, будь для меня!» Смог вычленить я, одновременно вслушаясь и в писк сигнатуры в мозгах, и выстрелы, и крики за спиной. Голова слегка закружилась. Вскоре волны побежали к центру запруды, начиная бурлить там, словно у подножия водопада. Вспомнилось, что именно в той точке я засек нечто большое, издающее низкий басовитый гул на грани инфразвука. А через десяток секунд водная поверхность вспучилась горбом, а из глубин начали всплывать громадные кости. Я сперва подумал, что они принадлежат какому-то титану, но все оказалось проще. Большой череп и прочее были когда-то частью слона или мамонта. «Восстань!» — разведя руки в разные стороны, воскликнула дева. Скелет, роняя потоки воды, вознесся над вспученной поверхностью, завис в воздухе в 2 метрах над волнами и начал складываться в цельную фигуру. Вот только с великаном я не промахнулся, ибо кости собирались в нечто человекоподобное габаритами со слона. А там, где слоновьих запчастей не хватало, чтобы создать великана, их замещали гладкие белые камни и выглаженные потоками воды и временем ветки из мореного дерева, тоже светло-серого, как пепел цвета. Скелет выпрямился и развел руки. Я думал, шоу закончилось, но гигант еще не был завершен. По ногам и позвоночнику вверх побежали мутные потоки, быстро складываясь в прозрачные мышцы, связки и прочее, обтягивая костяк и образуя коренастую фигуру примерно 5 метров высотой, обладающую небольшим животом и общими пропорциями, как у штангистов-тяжелоатлетов. Вопреки ожиданиям, вместо хобота и слоновьей морды образовалось грубое лицо. Оно быстро превратилось в белую маску с платиновыми глазами, бровями и толстыми губами. Мясистый нос своим профилем больше подходил грузину или греку, нежели изнеженному мужчине реверса. Вскоре кости покрылись зеленым налетом водорослей, а место сердца заняла большая черепаха. И, конечно, речная дева не прошла мимо пипирки, если так можно назвать нечто громадное толщиной с мою ногу, заполненное не пиявкой, как у мужей, а чем-то похожим на толстого черного угря. «Живи!» — прокричала дева. Титан утробно заревел и рухнул в реку. Волна, докатившись до меня, сбила с ног и шумом ударилась о берег. По рядам солдаток прокатились возгласы удивления и страха. Женщины быстро осенили себя защитными знаками. «А раньше нельзя было призвать эту хрень!» — закричал я, утирая лицо, после того, как оглянулся на свой отряд. «Это не хрень, это мой страж!» — обидчиво ответила акварель. «Да какая разница? Раньше нельзя было!» «Раньше, чтоб вас защитить или вас принудить к снятию проклятия?» Я процедил сквозь зубы ругательства, а потом вздохнул, соображая, как можно применить этого гиганта, если дева не станет выкаблучиваться и даст им порулить.